приписаны к месту работы, как на фабрике, получают месячную зарплату и обязаны за нее выполнять определенную норму спектаклей. Сезон длится 10 месяцев. Артист должен быть каждый день готов к тому, что его вызовут на репетицию или на срочную замену в спектакле заболевшего солиста. Никто не имеет права выехать на гастроли по стране без специального на то разрешения дирекции театра. Могут в счет нормы послать в другой город на концерт или спектакль без дополнительной оплаты. Словом, артист поступает в полное распоряжение театра. А так как рабочий стаж до выслуги пенсии 25 лет, то все эти годы, а иногда и дольше, жизнь артиста до последних мелочей открыта перед огромной семьей, коммуной. Уйти оттуда некуда. Большой театр один. Все другие намного хуже. Зарплата в них наполовину меньше. А система работы та же. Да никому и в голову не придет променять столичную квартиру, правительственный театр, на убогость и серость провинциальной жизни. Большой театр в 1952 году – это музей великих русских опер и прекрасных голосов. В театре – железная дисциплина. Чтобы войти в здание, каждый обязан предъявить специальный пропуск с фотокарточкой. Даже если ты работаешь здесь десятки лет, и вся охрана тебя знает. Для чего это делается? А потому что из отдела кадров может поступить экстренный приказ не пропускать в театр какого-либо сотрудника. В тот год, когда я поступила, главным дирижером театра был Николай Семенович Голованов, великий русский дирижер, десятки лет проработавший в театре, и чтобы читателю было понятно, что такое большой театр, приведу один эпизод, связанный с ним лично. Довольно долгое время перед тем ходили упорные слухи, что Голованова снимут с занимаемого поста, потому что им недовольны в Кремле. Однажды он пришел в театр. Идет мимо вахтера, естественно, не предъявляя пропуска, ведь главный дирижер, хозяин театра. Его остановили. «Ваш пропуск». «Какой пропуск? Ты что, не узнал, что ли?» «Пожалуйте, пропуск». Голованов достает пропуск, предъявляет. У него тут же, в проходной, отбирают его и в театр не пропускают. Так сказать, не велено пущать. Таким вот образом этот властный, казавшийся всесильным человек, узнал, что он больше не главный дирижер Большого театра. И вообще теперь в театре не работает. Через несколько месяцев он умер, не смог пережить унижение, а было ему всего лишь 62 года. Вот что такое Большой театр в 1952 году. Первый спектакль, услышанный мной в Большом театре, был «Князь Игорь» Бородина. Самое сильное впечатление от него – Александр Пирогов, князь Галицкий, и Максим Михайлов, Кончак. Пирогов – замечательный русский артист. В его репертуаре много прекрасно созданных ролей. Но в Галицком он был попросту неповторим, и лучшего я не знаю. Была в его Галицком могучая стихия, русская бесшабашность и удаль. Страсть, никто ему не перечь, все сметет в пути, а коль и убьет, то не пожалеет. Темперамент у артиста был бешеный, но и управлять им он умел феноменально. Качество более редкое, чем наличие самого темперамента. Как сейчас вижу его в сцене пьянки. На нем русская рубаха, на глаза свисает чуб, в ухе серьга. Как бы мне да эту волю, понатешил бы я в волю и себя, и вас, не забыли бы нас».